Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в Российском Союзе ветеранов. Сегодня мы продолжаем рассказывать об издании книг серии «Биография подвига». Мои собеседники – генерал-лейтенант Варламов Валерий Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте. Генерал-майор Степанов Валерий Николаевич. Здравствуйте. Добрый день. Мы собрались сегодня с вами по поводу выхода новых книг «Биография подвига. Пограничники». Валерий Николаевич, вам предоставляю слово. Спасибо. Да, действительно, серия «Биографии подвига» продолжает свою жизнь. И на данный момент подготовлен к изданию двухтомник «Пограничники». Я не сомневаюсь в том, что о пограничниках практически знает каждый, знает Брестскую крепость, знает героев. И я хотел бы остановиться на начальном периоде Великой Отечественной войны, о положении, состоянии, организационно-штатной структуре пограничных войск на момент начала боевых действий. Сама история создания пограничных войск, конечно, уходит в глубину нашей истории, и, по всей видимости, есть записи в 1988 году при князе Владимире, в его распоряжении строить крепости. В последующем Иван Грозный выступил с такой идеей о защите территории и создании службы. И первым таким вот, как бы назвать, по современным командующим пограничными войсками был боярин Воротынский, знаменитый боярин Воротынский, который прославился в битве при Молодях и в последующем. Ну и теперь по состоянию пограничных войск перед началом Великой Отечественной войны. Общая численность пограничных войск НКВД СССР по состоянию на 1 марта 1941 года составляла по штату 209 691 человек. 26 февраля 1941 года решением Совета народных комиссаров Союза СССР в составе НКВД было образовано управление оперативных войск за счет численности пограничных войск, но они входили все в состав пограничных войск. Это специальные части, училища по подготовке кадров, отдельные полки, разведка и так далее. И на 22 июня 1941 года численность составляла 168 135 человек. Все пограничные войска СССР включали в себя 18 пограничных округов, которые включали 94 пограничных отряда, 8 отдельных отрядов погранцсудов, 23 отдельных пограничных комендатуры, отдельных эскадрилий, 2 кавалерийских полков. Общая численность пограничных войск при этом сохранялась и включал, кроме этого, еще 11 сторожевых кораблей, 223 сторожевых катера, 180 рейдовых и вспомогательных катеров и 129 самолетов. Вот такая вот группировка пограничных войск была на 22 июня 1941 года. Учитывая, что Германия предварительно выдвигала часть группировок границы Советского Союза, различные разведывательные данные, информация, поступающая руководство страны, потребовала перед началом войны усилить западные границы нашей страны от Баренцева моря до Черного моря. И этот участок охранялся 8 пограничными округами, которые включали 49 пограничных отрядов, 7 отрядов пограничных судов, общей численностью 87 459. То есть из общего состава половина приходилась на западное направление советско-германской границы. Ну и по структуре дальше, если продолжать, то на момент начала войны в пограничных войсках насчитывалось 1747 пограничных застав. Что такое пограничный округ? Пограничный округ включал в себя 4 пограничных комендатуры, по 4 погранзаставы, плюс 1 погранзастава резервная, маневренные резервные части 200-250 человек. Отряды состояли из 4 пограничных комендатур. В общей численности погранотряда находилось до 2000 человек. Кроме того, были еще подразделения разведки, политорганы, штабы и тыловые части подразделения. Пограничный отряд, чтобы вы могли себе представить, такой численности охранял участок границы, сухопутный участок границы протяженностью 180 километров. На морском побережье до 450 километров. И сама пограничная застава, в зависимости от местности, условий, включала в себя численность от 40 до 60-65 человек. И вот представьте себе, что получается, если взять западную границу по 180 километров, то практически одна погранзастава численностью в среднем 50-55 человек как раз занимала от 10 до 15 километров. Вот такая вот обстановка. Серьезная нагрузка. Да, пограничники, конечно, в тех условиях, не то что в современных, несли очень большую физическую нагрузку, была очень большая ответственность, и тем не менее пограничники свою задачу выполняли. Кроме того, хотелось у меня справочные данные, поэтому я не хочу вам на память все это говорить, а точные цифры. На 22 число, значит, перед началом пограничной заставы, как правило, по переднему краю границы, на которых возлагалась охрана и оборона, затем в 3-5 километрах от переднего края или от линии границы находились небольшие подразделения. Это отдельные стрелковые роты или стрелковые батальоны, так называемые подразделения прикрытия государственной границы, задача которых была в случае нарушения государственной границы, они выдвигались при необходимости, если была такая обстановка, на государственную границу, или же в случае внезапного резкого изменения обстановки пограничники перемещались к этим стрелковым ротам и совместно вели уже оборону на позициях этих стрелковых рот батальонов. А дальше были войска прикрытия в составе дивизии первого эшелона армии, которые находились на удалении от 8 до 20 километров от подразделений прикрытия. Вот такая вот была тактика, которая использовалась в начальном периоде войны. Ну и заканчивая вот такие вот параметры, размах, состояние, положение и цифры, которые я вам привел, я могу сказать, что в начальном периоде все без исключения пограничные заставы, отряды с честью и достоинством выполняли свои задачи. Ну и в качестве примеров можно привести действия в первые часы, в первые минуты, может быть, да, действия наших пограничников. Тем более, что по плану «Барбаросса» предусматривался переход государственной границы внезапный, массированный, и на преодоление пограничных застав и рубежей обороны по переднему краю границы отводилось до 30 минут. Но вы знаете из истории, эти 30 минут обходились, перерастали в часы, сутки, иногда даже и месяцы, как Брестская знаменитая крепость. Например, вот первые часы 22-летний командир, старший лейтенант Сивачев, пограничной заставой командовал, более 11 часов сдерживали натиск германских солдат, несмотря на то, что позиции пограничных подвергались огнем, ударам артиллерии, а также ударами авиации с воздуха. Еще пример можно привести Усачева, 24-летнего лейтенанта, который принял бой и отбивал атаку батальона пехоты Вермахта. Переходили в штыковые и рукопашные, но тем не менее свои позиции не оставляли и продолжали вести бой до последнего, ведя круговую оборону. И особенно хотелось бы тоже в первые часы, это действие 9-й погранзаставы 17-го Брестского погранотряда лейтенанта Андрея Кижеватова. Самые такие стойкие пограничники, которые до 29 июня продолжали оборонять в районе казарм 333-го полка. Кроме того, 79-й пограничный отряд 22 июня принял бой и отбивал атаку до дивизии фашистов. При этом была организована поддержка и взаимодействие с 51-й стрелковой дивизией. И несмотря на сильные удары, связанные с преодолением водных преград реки Прут и Дуная, вот пограничники 79-го Измайловского пограничного отряда не просто отбивали, а еще и перешли на противоположный берег и заняли плацдарм до 40 квадратных километров и удержали ее. Фашисты были просто в бешенстве. Но в последующем поступила команда отойти, и они оставили этот плацдарм, перешли на свою сторону и в последующем присоединились к основным своим подразделениям. Что можно сказать в начальный период войны? Что по всей границе все 485 погранзастав, которые приняли первый бой, проявили мужество и героизм. Не было ни одного случая, чтобы застава или какой-то пограничник покинули свои позиции. Не было. Это, конечно, честь, достоинство и слава этим героям, которые с достоинством сражались и защищали нашу Родину. Можно продолжать много. Я думаю, Валерий Иванович, который имеет тоже непосредственное отношение к пограничникам по долгу службы, может более качественно, подробно продолжить и дальше наше выступление. Спасибо. Валерий Иванович, как организуется работа в Российском Союзе ветеранов по изданию и использованию книг? Ведь дождались. План идет своим ходом, своим чередом, намеченное выполняется. Замечательный двухтомник «Пограничники». Как это удается? Спасибо. Но вначале я все-таки хотел остановиться на книгах. Вот эти вот книги – это сигнальные экземпляры. Это еще мы корректируем, добавляем в этом плане. И если, допустим, их вот так рассмотреть, так, они условно можно их разделить на по структуре, да, две части. Первая часть уже Валерий Николаевич рассказал об истории создания пограничных войск. Мы этому уделяем особое внимание и в этой книге, в этом плане. Мы привлекаем военачальников, тех, кто имел отношение вот, к погранвойскам, для того, чтобы они высказали свою точку зрения по сигнальным экземплярам. Вот эти вот. То есть вот это вот история до начала Великой Отечественной войны. И вторая часть, это основная часть, это биографические данные краткие, основанные на документальных материалах, именно непосредственно о героях. о героях, которые совершили подвиги, героические подвиги. Только 200, более 200 героев Советского Союза присвоено было пограничникам во время войны. Но это еще и не все, потому что не все найдены. Потом есть фамилии, которые тоже имена конкретных людей, которые совершили эти подвиги, представлялись героем Советского Союза, но по каким-то причинам не смогли, не присвоили, не смогли, они присвоили им. Причины, они неизвестны. Если посмотреть в историю этого, то исторически связано таким вот образом, что история уже кратко Валерий Николаевич назвал, я не буду повторяться, но знаковые события, это было 28 мая 1918 года, когда вот был подписан декрет об учреждении пограничной охраны. И вот первым руководителем советской погранохраны был, значит, назначен Рудольф, значит, вот Вячеслав Рудольфович Минжинский. Он уже был министром финансов и заместителем председателем ВЧК комиссии. Руководителем был Федотов в то время, военный комиссар главного управления, значит, в этом, и Певнев, военный руководитель. А Федотов был военный руководитель по линии комиссариата в этом плане. Вот такая вот была история. То есть пограничники надолго связали свою судьбу с чекистами. И они остаются сейчас тоже в составе Федеральной службы безопасности. Мне самому пришлось курировать погранвойска в суровые, я прямо скажу, 91-е годы. 91 по 94 год. Это действительно, когда развал Советского Союза, я видел, как пограничники очень стойко, мужественно выполняли свой долг, стоя на защите наших рубежей, поскольку обстановка была тяжелая, в том числе и на границе. Она очень тяжелая была. И нужно понять, что тогда разброд и шатания были, но они вот этот экзамен в основном выполнили, и с достоинством выполнили. И я могу это свидетельствовать, потому что это действительно так. С точки зрения еще истории, надо иметь в виду, что погранвойскам всегда, погранохрана, это было сначала, и погранвойскам придавали очень серьезное значение. Государство почему? Потому что действительно у каждого вида и рода войск есть свои девизы. Вот как бы девиз пограничников, там много их можно, но вот, например, мне нравится, и он отвечает, граница Родины священной и неприкосновенной. Или граница на замке. А некоторые еще добавляют, а ключ у нас в кармане. Мы границу не нарушаем, вернее, мы не дадим нарушать границу врагу нашему ни в коем случае. И самые последние метры границы, это по самому последний метр границы стоят пограничники. Вот это надо понимать. И в истории государства, вот, например, в 30-м году появилось в охране границы, активно стали применяться собаки. Это отдельное направление, оно заслуживает внимания, и в книге это показано в этом плане. В 32-м году, значит, вот было в составе, первые авиационные отряды были созданы. Это значительно укрепило, значит, возможности оперативные, в том числе и другие возможности, войсковые возможности погранвойск. Своя авиация. Это очень важное. Ну и другие, причем перед войной, в первую очередь, наряду с передовыми частями, там снабжались вооружением пограничники. Потому что понимали, что это очень серьезно в этом плане. И вот эта вот как бы забота, вот это вот постоянное внимание погранвойскам, оно и дало нам возможность вот в первые минуты войны выдержать. Но я хочу сказать, что для пограничников война началась не 22 июня. Она началась намного раньше. Раньше, ну, я вам приведу некоторые примеры, например, вот только в апреле 41 года значит, вот нарушение государственной границы, авиационной, с помощью авиации, нарушалось, ну, где-то более 60 раз. И углублялись фашистские самолеты на 200 километров. Арестовано было, задержано, арестовано было 12 тысяч шпионов. Диверсантов очень массово в этом плане. То есть вот война, она началась для пограничника намного раньше. И то, что вот говорят, что там Иосиф Виссарионович Сталин, наши эти руководители, не знали, что война начнется 22 июня, неправда. Все ложилось на стол руководству и докладывались. И данные пограничников, и данные разведки других служб, которые были в то время в этом плане. Значит, что вот именно в этих вот книгах? Мы постарались, значит, сделать таким вот образом, мы изучили именно сигнальный экземпляр для того, чтобы поправить, добавить в этом плане. Мы посмотрели и проанализировали, значит, следующие моменты. А вот в связи с тем, что год, 2026 год, это год 85-летия начала Великой Отечественной войны. Президентом Владимиром Владимировичем Путиным 2026 год объявлен годом братства народов Российской Федерации. Вот я вам приведу пример вот только по этим книгам. Вот в этих книгах героями стали, если взять по странам СНГ, около 70 украинцев, около 40 белорусов, десятки казахов и всех других национальностей. И этот у нас вот этот отчет есть, и статистика у нас есть. А вот, допустим, в книге, которая была перед этим, «Снайперы», там героические поступки совершили воины 37 национальностей. 37 национальностей. Ну, интернациональная великая страна, Великий Советский Союз, где все как один шли на защиту одной огромной нашей Родины. И это вот я почему это подчеркнул, потому что, вы знаете, это имеет серьезное значение последнее, вот я что вам сказал, со странами СНГ, потому что мы в Белоруссии вот подарили книги, именно со статистикой подарили. Все 10 книг мы подарили с упоминанием фамилии, имя, отчества героя из числа белорусов и номер страницы, на которую они подарили Национальной библиотеке белорусской, подарили музею, значит, Великой Отечественной войны. Они очень довольны. Мы делали презентацию. Вот я, в частности, 3 раза выступал там, перед, и в том числе научными работниками этого музея. И большой интерес есть из других стран СНГ. Вот, в частности, Валерий Николаевич знает, что вот он, факт есть, с Узбекистана проявили интерес. Говорит, дайте нам хоть одного героя узбека, и мы будем даже финансировать в этом плане. Это не в этом плане, что финансировать, а в плане того, что они нуждаются в этом. Потому что у них таких данных, ну, к сожалению, и нет. А потом есть государства, которые, ну, границу они не на Западе охраняли, а в других местах. А наиболее опасная ситуация была именно на западной границе. Там и героев побольше в этом плане. То есть это имеет большую перспективу. И вот я потом буду говорить об этом, как это, как бы, по нашему мнению, можно было бы использовать эти книги в этом отношении. Пограничники воевали очень хорошо. Это подчеркивают и многие командующие. Вот я вам зачитаю, значит, мнение и то, что написал Георгий Константинович Жуков. «Я лично видел и никогда не забуду, как храбро и стойко сражались пограничники под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, у Курска, на Украине, в Белоруссии. Я всегда был спокоен за те участки фронта, где стояли или шли наступления пограничные войска». Вот это вот оценка Георгия Константиновича Жукова, он не так часто оценивал значит, свои войска, а пограничников тем более в этом плане. Потому что действительно, я еще один пример приведу. Дело заключается в том, что фашистское командование, руководство и государство, они даже издали отдельный документ, где было предписано пограничников в плен не брать. Почему? Да потому что вот они такие, вот они-то храбрые, стойкие. И вот Валерий Николаевич сказал, 485 застав, и ни одна не отступила. Ни одна, значит, без приказа не оставила места в этом в своем бою. Это так же, как вот и у нас сейчас в СВО, тоже пограничники прибыли туда. Значит, в этом плане проявили там такую вот храбрость. Под Курском. Поэтому действительно, вот эти книги посвящены именно первым минутам войны, даже перед войной, первые часы и минуты, как это все начиналось и как это все продолжалось, насколько, потому что очень важно было удержать рубеж первичный, хотя бы на несколько часов, хотя бы на сутки. Почему? Потому что войскам нужно было подготовиться и как бы для того, чтобы отразить. И мы в первое время, конечно, терпели поражение и все прочее, но в любом случае скомпоновались и все сделали в этом отношении. И это очень приятно в это этом ценно, отношении. Да. Да, поэтому эти книги, они и ценны тем, что вот для молодежи особенно, это не только для молодежи, это и для тех воспитателей, которые, для тех педагогов, которые могут использовать или должны использовать эти книги. Это вот пример как раз мужества и героизма именно на первоначальном этапе. Воины в зеленых фуражках – это именно оплот был. И это первое время, это все было сделано в этом плане. И последующие, вот я уже говорил, что с 91 года курировал погранвойска. Я хочу сказать, что очень большую благодарность могу сказать, что именно в то время они могли сохранить свой боевой дух, патриотизм, боеспособность для того, чтобы удержать. И в последующие годы, возьмите афганские события, ведь вывод войск с Афганистана, а кто сопровождал это, кто поддерживал? Пограничники практически последние уходили. Ну, войска там прикрытия были, конечно, значит, ну и пограничники, потому что это ихняя была задача в этом отношении. И они себя вот проявили в этом отношении. Поэтому надо отдать должное в настоящее время. У них хоть боевая служба вот, в 19 часов, до 20 часов, каждая на плацу строится, эти самые, выстраиваются боевые расчеты, которые получают соответствующие распоряжения, приказы, распределяют свои служебные обязанности и идут на границу защищая. И это очень важно. Это сложно, трудно. Это, вы понимаете, вот я на заставах во многих местах бывал. Но это жить очень сложно даже. Вот не просто, вот вообще семьям офицерским тяжело в некоторых, а семьям пограничников вообще сложно. Потому что это вот на таких вот рубежах и все прочее. Я вам приведу пример много. Вот мы, кстати, вот в этих книгах, мы вот, может быть, даже впервые, мы сделали таким вот образом, чтобы можно было использовать те методики, которые у нас есть. У нас есть методика использования этих книг, общая методика. Есть методики и рекомендации использования каждой книги в этом отношении. И вот одним из вот пограничников здесь мы написали там, значит, вот геройские поступки. Что такое поступок? Героя, кто такой, вот как он совершается, потому что по-разному все совершают поступки. В каждых вышедших книгах биография подвига есть общее что-то, вот что такое само по себе считается подвигом, исходя вот из всех направлений. Ну, вот я вам хочу сказать, что подвигов много было, видите, там больше 200 совершено. Это только зафиксировано, а так и значительно больше подвигов. Подвиг как вот наш Павел Митрофанович говорит, значит, автор, один из авторов, что подвиг нельзя повторить. Правильно, его нельзя повторить, потому что у каждого подвига есть свои особенности. Но в общем подвиг, это он относится к нравственному, состоянию. И как вот наш деятель такой, да, церковный, вот недавно, значит, Кирилл, он, как он сказал, подвиг – это надо смотреть вперед и вверх. Так вот, что он подразумевал? Ну, как нравственное. Он, что вот вперед – это должны… Без подвига мы не можем идти вперед. Для того, чтобы даже эволюционно двигаться, надо в любом случае, чтобы были боевые и трудовые подвиги. Без этого государство не защитит его экономически, там, политически и все прочее в этом. А вверх – это угрозы. Вот эти угрозы, они висят. И вот исходя из этого, и, значит, люди совершают и массовый героизм во время Великой Отечественной, и конкретные люди совершают, потому что действительно к подвигу надо готовиться. Но в то же время он предупреждал в том, что подвиг – это риск, но риск должен быть оправдан. Нельзя вот просто бросаться там и все прочее, а нужно, посмотреть обоснованный. Поэтому вот в этой книге это все как бы описано. Я вам приведу, вот в этой книге мы постарались сделать, ну, во-первых, разбить ее, вот, пограничники герои, то есть те герои, которые действительно на границе там совершили подвиги. Потом мы их разделили еще каким образом. Ведь пограничники, да, не только были пограничниками. Очень много пограничников, офицеров особенно, командовали партизанскими отрядами. Массово, очень много направлено, я цифр сейчас не помню, но 50 офицеров пограничников были руководителями партизанских отрядов. Были. Плюс во время Великой Отечественной войны были, они и служили там и в других родах войск и видах пограничники. Почему? Ну, потому что война была. Там, значит, и наступление, и контрнаступление, и все остальное, и части оставались там, все прочее, попадали в боевые части, там и оставались в этом отношении. Вот. Мы, вот, кроме партизан, мы посмотрели еще и по странам СНГ. Пограничников, вот как они в этом плане. Мы распределили, допустим, вот у себя на родине, я здесь все сделал таким вот образом, что выписал и проанализировал всех пограничников, героев, сибиряков. Вот об одном я могу и рассказать в этом плане. Вот один из героев, он вообще в 4 километрах в деревне жил, а я учился вместе в школе с его родственниками. Каратеев такой, вот в честь него назван парк в городе Искитиме, в этом отношении так, и он действительно, то есть, видите, непосредственно, и сибиряков, не только мы новосибирцев взяли, я вот еще приведу там один пример, очень характерный, у них такой вот, знаете, противоречивый, такой не совсем трафаретный, как бы в этом плане, приведу пример, это касается, значит, поступка героического, который совершил, значит, вот такой Телегин Константин Федорович. Родился он в Татарске, недалеко от моей родины, Новосибирской области. Это участник гражданской войны. Но смотрите, он начальник политотдела был Московского округа внутренних войск. Вот. Участник Советско-финской войны. Служил в центральном аппарате НКВД. Член военного совета Московского военного округа, участник Московской, Сталинградской, Курской битвы, в битве за Днепр, освобождение Белоруссии, принимал участие в операции вот по освобождению, значит, вот Берлина в этом отношении. И как руководитель, один из руководителей правительственной делегации, комиссии, участвовал в процедуре опознавания и идентификации остатков Гитлера и Геббельса. Он участвовал. Потом член военного совета был в этом плане. А потом, смотрите, как у нас член военного совета, вот, значит, вот в этой комиссии он был в группе, вернее, член военного совета, группы советских оккупационных войск в Германии, которой командовал Жуков Георгий Константинович. Он. В 47 году, смотрите, дальше как судьба, это тоже в книгах. Раньше это как бы не рекламировалось, не это нужно делать, потому что не все было гладко. Вот в 47 году он уволился, уволили его за всякие там дела. В 48 году арестовали, так называемым по трофейному делу. Одним из участников трофейного дела был Жуков. То есть сплели все прочее, арестовали. Подвергался физическому воздействию, подписал на себя приговор. Его приговорили к 25 годам лишения. В 53 году полностью реабилитировали. Полностью реабилитировали. С прекращением уголовного дела и отменой приговора. Восстановили в должности. И в 55-56 году он был замначальника курса «Выстрел» в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Ну, все регалии. Ну, смотрите, у него 11 орденов. 3 ордена Ленина, орден Октябрьской революции, 4 ордена Красного Знамени, орден Суворова первой степени, Богдана Хмельницкого, 2 ордена Красной Звезды. И такое было. Такое было. Но восстановлена справедливость. Благодаря вам. Да, благодаря и нам, тому, и как бы вот материалы. Люди узнают. И вот, вы знаете, мои земляки, это мой земляк, значит, вот, и второй земляк, который говорит Каратеев, с удовольствием прочитает это, и уже у нас уже там готовится презентация этих книг. Вот этих книг. И они еще не вышли, а по сигнальным уже готовятся. С привлечением действующих сотрудников пограничных войск, управления пограничных войск, именно Новосибирского управления в этом отношении. Поэтому вот это вот бы я хотел бы как бы остановиться. Ну, и вот отвечая на ваш вопрос, как это вот удается Российскому Союзу ветеранов, это, я вам хочу сказать так. Не все, это мое мнение и мнение вот, и Валерия Николаевича. Дело в том, что оценка вот этой работы, ну, в разных структурах она разная. Но надо понять, что это 5 книг призваны, государственную премию получили в этом. После 5 книг этих мы еще лучше стали работать. Хотя знаем там некоторые вещи, которые не способствовали этому. Но дело не в этом, мы связали, у нас как бы 3 этапа. Хоть первый этап – это наиболее, это может быть сложное и все прочее. Это первый этап – это найти тему первостепенную, приоритетную тему для исследования. И она каждый раз меняется, потому что одну книгу выпустили, а приоритеты дальше идут в этом плане. Это тоже очень важно. Здесь огромная работа проводится. По поиску и темы, и материалов, и дискуссий, там все прочее в этом делается, в этом отношении. Очень большая работа проводится. Затем второе, это тогда, когда появляется сигнальный экземпляр и появляются сами книги. Сигнальный экземпляр – это тоже огромная работа. Она, ведь для того, чтобы сделать сигнальный экземпляр, надо посмотреть, проверить черновики, нужно подобрать людей, которые могут представить и оценить эту литературу, значит, эти издания. Надо дать оценку этим книгам предварительным, надо внести коррективы, где не учитывается вот эта вот работа, наша работа, не учитывается. И третий этап – это реализация. Это именно вот реализация вот этих книг, использование этих книг. И вот эти все 3 этапа у нас, они связаны вместе. Это не только вот работа в архивах, там, это, знаете, до архивов еще надо дойти, надо еще материальную помощь, потому что мы все книги практически выпущены на личные средства сотрудников. Мы да, не вот можем. Я вот и хотела спросить. Ведь, скорее всего, есть какие-то проблемы в решении финансовых вопросов. Есть в этом. Поэтому я закончу это. Вот 3 этапа – это взаимосвязаны. И их надо именно рассматривать таким вот образом, что одно дело выпустить книгу, чтобы она лежала на полке, а другое дело не только выпустить, но и позаботиться, как она реализуется. И как последующие книги можно качественно улучшить в этом плане. Поэтому вот, есть у нас затруднения в этом отношении. Но мы сейчас определяемся вот с мероприятиями, которые бы надо бы провести в этом и хотим. Значит, первое, что надо посмотреть, чтобы государственные структуры соответствующие, они проявили интерес к этому. И не только к этим книгам, но и методикам, практике использования. Есть у нас годичная практика использования этих книг, и очень здорово это все дело получается в этом плане. То есть вот а какие структуры? Ну, это прежде всего Министерство обороны, которое как бы премии-то дает в этом плане. Да? Это, значит, Министерство национальности, тоже как бы она заинтересована должна быть. Это и структуры СНГовские, исполком там, СНГ и все прочее, которые как бы вот сейчас как раз в период вот этого 85-летия, значит, начала Великой Отечественной войны, и в том числе и года единства, братства народов России, вот это можно использовать вот в этих структурах, в СНГовских и в этих. Ну и, конечно, Министерство образования, просвещения там, которое, в общем-то, должно проявить интерес и готовить. Надо, мы можем в федеральные округа, в некоторые, не во все там, допустим, а в некоторые области, которые могут бы заинтересовать. Вот, например, есть Сибирский округ. Сейчас вот я это и делаю. Почему? И заинтересую в этом отношении. Поэтому это мы эти проблемы знаем, ну и как бы хотим их использовать. Мы очень активно используем и будем использовать это средство массовой информации. Мы очень выражаем благодарность Народному славянскому радио. Почему? Потому что действительно мы уже 5 передач сделали. И, конечно, люди знают, они обращаются, значит, и к нам, и знают об этих книгах в этом отношении. Это очень здорово. И мы очень благодарны вам и прошу, значит, и довести это до руководства как радио. Как сегодня Народное славянское радио может вам помочь вот в издании вот книг «Пограничники»? «Пограничники» – это первые два вопроса. Вернее, три. Первое направление – это хорошо и качественно показывать преимущества этих книг и то, что наработано практически. Это вот первое. Второе – это указать там, допустим, как вы всегда делаете, там указать, что есть люди, организации, которые заинтересованы с точки зрения финансовой помощи в этом плане. Под этим видео мы можем разместить адреса, ну, и куда заинтересованные организации и просто люди могут направлять свою помощь, обращаться с предложениями о помощи. Да. И вот это вот и средства массовой информации мы используем. Например, вот сейчас выйдет статья в журнале, который «Национальная оборона», он такой серьезный журнал. У нас в Новосибирске вот в «Ведомостях» законодательного собрания статьи выходят регулярно, выходят в районной газете. Даже в районной газете сейчас будет именно такой как бы заголовок или как рубрика такая, это посвящено 85-летию начала Великой Отечественной войны и вот «Братство народов России». Такая рубрика, где именно будут опечатываться и эти материалы в этом отношении. Поэтому вот это вот, вот такая вот как бы. Остальные вопросы вроде бы как бы, ну, мы стараемся. Я единственное хотел бы дополнить, что ко всему сказанному, говорить можно очень много, но если взять статистику, которая, да, говорят, 27 миллионов погибло во Второй мировой войне наших соотечественников, это, считайте, 27 миллионов героев судьбы, которые переплетены с историей нашего государства. Взять еще, кроме этого, трудовые подвиги, которые обеспечили работу вооруженных сил, то это еще можно умножить на 3. И получается, что весь советский народ – это герои, это каждая история, и каждый имеет свой подвиг. И с учетом того, что Великая Отечественная война у нас закончилась в сентябре 1945 года. Началось освобождение Дальнего Востока, помощь Китаю, война с Квантунской армией, которая закончилась 3 сентября. Хотелось бы тоже остановиться на роли пограничников в этот период. Вообще размах, если можно себе представить географию нашей страны, то вот представьте себе от Чукотки до Японии и от Монголии до острова Русский, если ориентироваться, до Владивостока, или даже вернее до Курильских островов. Вот такой вот театр военных действий тоже был под присмотром охраны пограничных войск, которые к тому времени включали в себя 452 погранзаставы. И когда началась наступательная операция, которую возглавлял маршал Василевский, значит, роль какая была пограничников в том, что они в большинстве своем выходцы из регионов Дальнего Востока. Сама география и местность Дальнего Востока очень своеобразная и очень отличается от театра военных действий западного. Мне приходилось там быть, служить. И бывает такое, что вот эти сопки или таежные отроги там и все прочие сопки, если ты идешь внизу, казалось бы, там грязь, дожди, надо чуть-чуть подняться повыше, на сопку поднимется, там все это будет видно. Поднимаешься на сопку и туда вообще проваливаешься, как в болото. Поэтому роль пограничников, как людей местных, которые знали местность, была велика. Они проводили колонны, показывали маршруты, обеспечивали постоянно информацию, доводили на каждом этапе прохождения наших боевых задач, наступления. И поэтому те пограничники, которые там служили, тоже роль очень велика. Также можно как подвести итог в том плане, что стойкость, мужество и вот патриотизм, по всей видимости, как специфика их не такая, стоят до конца, до последнего, сохранилась и передалась нынешнему поколению. Я уже сказал, вот пограничники Курска, которые стояли, защищали, перед ними еще много было случаев, или вот тоже по Дальнему Востоку, остров Даманский, где действительно застава стрельников, там 48 человек, выходила на переговоры с группой китайцев, которые насчитывали по 800, по 1500 человек. И мужественно стояли, не боялись, не убегали этой массы. Слава пограничникам! Вечная слава героям, которые защищали нашу Родину. Спасибо. Я вам хочу сказать, что книги эти особенные, два тома, об особенных я их сказал, это впервые мы коснулись, мы всегда, ну, до этого всегда про войска говорили. А здесь войска, которые тоже готовились, да, там, значит, к началу Великой Отечественной войны, отторжению, все прочее. Но это передовые части, это последний метр границ нашей. Эти первыми приняли бой в этом плане, поэтому честь и слава, конечно, им. Вот и в современном периоде они очень серьезно вот относятся к этому делу и защищают нас. И нужно сделать все нашему государству, народу, чтобы вот это вот пограничные войска были у нас сильные, процветали, чтобы они могли защитить нашу Родину, наших людей. Спасибо. Благодарю. Дорогие друзья, сегодня Валерий Николаевич Степанов и Валерий Иванович Варламов рассказали о выходе пилотных книг серии «Биография подвига. Пограничники». Но, конечно же, сама биография подвига не имеет границ. Мы приглашаем вас принять непосредственное прямое участие в издании и распространение этих замечательных и нужных для всех для нас книг. Как всегда, всем миром. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Наш сайт slavradio.com.